Егор и Ая повеселились от души. Хоть девушка была невидима для всех, но ей было очень хорошо. Егор показывал ей свои игрушки, коллекцию солдатов разных войск, офицеры, сделанные то ли из дерева, то ли из пластмассы и многое другое. «Я не любил войну. Я всего лишь делал из своих солдатиков настоящих защитников», с улыбкой говорил Егор. 3 дня они пробыли в 1980 году. Егор с удовольствием уплетал угощение тете Ане, сидел на коленях у матери, даже ходил на рыбалку с отцом. Ая была неотступна и шаг за шагом шла за ним, словно привязанная нитью судьбы. Щеночек Егора, маленький, добродушный, пришелся Ае по душе. Это тот самый щенок, которого подарили на день рождения Егору. Но однажды Егору пришлось столкнуться с тем, с кем он и тогда, в 6 лет, не хотел встречаться. 11-летний оборванец, скорее всего, сирота, беспризорник, создал свою банду, так называемая советская деревенская шпанюга. Сам он называл себя Франкенштейном. Черт его знает почему. Наверное, книги начитался. Или образ в фильме увидел. Он всегда был сильнее Егора. Каждый раз при встрече вся его команда наслаждалась избиением слабого. Егор, конечно, не давал себя в обиду, но мог лишь только уклоняться от ударов. Приходя домой, он пытался скрыть всевозможные ушибы и шишки, но родители замечали. С этой шпаной никто так и не смог справиться. После заявления, которое подали участковому, ребята сразу же исчезли, будто растворились. И вот, снова Егор встречается с бандой Франкенштейна. Вдруг к нему пришла неожиданная мысль. «Хоть я и кажусь маленьким для окружающих, а ведь физическую силу показать я смогу!» «А-а-а! Вот наш любимец! Братва, бейте его!» Егор приготовился к атаке. Чутье его не подвело. Легко, по-взрослому, малец раскидал всю банду, добираясь до предводителя. Тот стоял в оцепенении, но не сдался и подошел к своему противнику, получив от него пару раз по носу. Егор оторвался не на шутку, по-джекичански расправляясь с негодяями. Наконец, банда вместе с предводителем, сверкая пятками, убежала подальше. «Ну как, Ая? Тебе понравилось?» Ая вдруг посерьезнела, опустив голову и как-то странно посмотрела на Егора. «Аечка, ты чего? Я же должен был отомстить за себя!» «Нет-нет, дорогой, что ты? Я тебя не сужу. Ты сделал все правильно!» Егор забеспокоился, но потом решил, что Ая просто боялась за него, и взял ее за руку. Теперь со старым врагом ему уже встречаться не придется. В ближайшие несколько лет он больше не появлялся. Ошибки чужих легко замечать, не видеть своих и всех обвинять. Руки